История не может быть безымянной, но может быть искаженной, неполной и потому неверной. Повесть Александра Бондаренко знакомит читателей с боевой деятельностью одного из будущих декабристов – Михаила Федоровича Орлова. И надо только приветствовать усилия тех, чьими стараниями из глубин минувшего извлекаются на свет славные имена, знаменательные даты, важные события. Лапин. Тяжелый 1826 год шел к своему завершению. Он начинался под звон кандалов в казематах Петропавловской крепости, под перезвон колокольчиков фельдъегерских троек, свозивших в столицу заговорщиков и подозреваемых под оружейную пальбу обреченного Черниговского полка. Половину этого года Россия жила ожиданием. Говорили, государь плачет во время допросов, он ласков с преступниками, и даже самые закоренелые злодеи раскрывают перед ним свои сердца. Ждали милосердия, прощения заблудших сынов Отечества. Давно ли многие из них проливали свою кровь на поле Бородина, под Красным, у Дрездена? Но милости не было. В ночь на 13 июля черный силуэт виселицы вознесся над конверком Петропавловской крепости, и тень его легла на всю Россию. В огонь костров полетели гвардейские армейские мундиры, эполеты, боевые ордена, обломки шпаг. На полковых плацах засвистели шпицрутаны. По бесконечным сибирским трактам потянулись конвои. Так проходил по империи 1826 год. За окном, изрисованным белыми узорами, уже который день подряд тоскливо ныло зимнее вьюга, занося снегами дороги на многие версты окрест. Впрочем, нужны ли теперь эти дороги? Кто приедет ныне в забытые Богом и людьми имение в селе Милятине, где находится в ссылке и под строжайшим секретным надзором отставной генерал-майор Михаил Федорович Орлов? А ведь не так давно дом был его полон народом. Гости, привлеченные незаурядностью хозяина, красотой и радушием его жены, спешили сюда каждый вечер. Но это в прошлом. Одинокая свеча горела на письменном столе, и черные тени колыхались по стенам обширного кабинета. Скрестив руки на груди, задумчиво склонив голову, чело как череп голый, генерал без конца и без цели мерил шагами комнату. Что делать? Чем заполнить ту прорву свободного времени, что внезапно у него оказалось? Днем понятно. Днем он, старинный любитель экономической науки, был занят хозяйственными затеями. Приводил в порядок большое имение, унаследованное от отца, налаживал производство цветного стекла на стекольном заводе. Но разве это настоящее дело для него, Орлова? Жить в деревне, вести хозяйство, к тому ли стремился он на протяжении своей 38-летней жизни? Отнюдь. Это лишь проверка на практике некоторых экономических идей. А что главное? Чем заменить здесь, в изгнании, поле брани, круг друзей, светскую гостиную? Наверное, лишь одним — стопкой чистых листов бумаги, чернильницей и аккуратно отчиненным пером. Но рука, обыкшая носить тяжкий булатный меч брани, возможно ли владеть легким оружием Аполлона? И прилично ли глазу, огрубелому от произношения громкой и протяжной команды, говорить божественным языком вдохновенности или тонким наречием насмешки? Какими заслугами в словесности обратил я на меня внимание ваше? Где книги мною изданные? Где труды мои? Где плод моих трудов? Где плод моих трудов? В задумчивости повторил он. Слова эти он произнес без малого 20 лет назад. Как давно это было? Впрочем, сейчас, как наяву, представил он себе лица тех, кто внимательно слушал тогда его ернические слова, задумчивого Жуковского, порывистого Пушкина, медлительного Вяземского, литературное общество «Арзамас». Тогда, в 1817 году, Орлову предложили стать его членом. И Рейн, такое прозвище он получил по арзамасской традиции, сразу зашумел, зарокотал, предложил дело. Определите нашему обществу цель, достойнейшую наших дарований и теплой любви к стране русской. Тогда-то просияет между нами луч отечественности,